Холли сняла с ванной боковую панель. Ей приходилось сталкиваться с тем, что сантехники сваливают в полость под ванной разный мусор и прикрывают его панелью. Обрезки труб, доски, иногда даже инструменты. Затупившиеся ножи, затерявшиеся гаечные ключи. В тех квартирах, в которых ей приходилось жить, Холли чего только не находила под ванной. Однако здесь за панелью не оказалось ничего. Холли улеглась на пол и пошарила до самой задней стенки, но так ничего и не нашла. И половое покрытие было очень прочным. Все трубы были плотно вставлены в отверстие строго по диаметру. Было видно, что тут поработал профессионал. Конечно, можно было бы попытаться каким-нибудь рычагом надавить на доски со стороны большой сливной трубы унитаза. Если бы у нее была фомка, можно было бы оторвать одну доску. Вот только фомки не было, и ничего похожего на нее. Вешалка для полотенец была пластмассовая. Она согнется или сломается. И больше ничего. Усевшись на пол, Холли ощутила накатившееся волной отчаяние. И тут за дверью послышались шаги. На этот раз тихие, приглушенные. Кто-то приближался бесшумно и осторожно. Кто-то, не имеющий права здесь находиться. Холли медленно поднялась с пола. Вышла из ванной, закрыв за собой дверь, чтобы спрятать снятую панель. Успела дохромать до кровати как раз к тому моменту, как щелкнул замок и дверь открылась. В комнату вошел мужчина, довольно молодой, одетый в форму камуфляжной расцветки, с лицом, испачканным грязными подтеками. Его лоб пересекал наискосок ярко-алый шрам. На плече висела автоматическая винтовка. Обернувшись, мужчина тихо закрыл за собой дверь. Повернулся к Холли и приложил палец к губам. Та изумленно смотрела на него, чувствуя, как в ней вскипает ярость. На этот раз она была без оков. На этот раз подонок умрет. На лице Холли появилась зловещая усмешка. Ее защитит ванная. Этого требует логика. Как пленница она пользуется особым статусом. К ней должны относиться с уважением. Если она беспощадно расправится с нагрянувшим к ней насильником, с этим ведь никто не станет спорить, правда? Однако парень со шрамом, не отрывая пальца от губ, кивнул в сторону ванной. Бесшумно подошел и толкнул дверь. Жестом пригласил Холли присоединиться к нему. Та заковыляла следом. Взглянув на снятую боковую панель, парень покачал головой. Включил душ на полную мощность, направил шумную струю прямо в ванну. «Здесь установлены микрофоны», — объяснил парень. «Комната прослушивается». «Кто ты такой, черт побери?» — спросила Холли. Опустившись на корточки, парень поставил панель на место. «Бесполезно», — объяснил он. «Отсюда нет выхода». «Должен быть», — парень покачал головой. «Здесь устроили пробу. Командир запер в комнате одного из плотников, которые ее отделывали. Пообещал отпилить руки, если тот не выберется отсюда. Так что, полагаю, бедолага старался изо всех сил». «И что с ним случилось?» — спросила Холли. Парень снова пожал плечами. Командир отпилил ему руки. «Кто ты такой, черт побери?» — повторила Холли. «ФБР. Отдел по борьбе с терроризмом. Я сюда внедрен. Полагаю, мне придется вызволять тебя». «Как?» «Завтра», — объяснил парень. «Я смогу достать джип. Нам придется нестись, сломя голову. Вызвать помощь не удастся, потому что радиочастоты прослушиваются. Так что мы просто угоним джип и помчимся на юг, надеясь на лучшее». «А что насчет Ричера? Куда его отвели?» «Забудь о нем. К утру его уже не будет в живых». Холли покачала головой. «Без него я никуда не пойду». «Лодер меня разочаровал», — сказал Бо Боркин. Пожав плечами, Ричард перевел взгляд вниз. Лодер с трудом уселся боком, втиснувшись в угол между стеной и полом. «А тебя он разочаровал?» — спросил Боркин. Ричард ничего не ответил. «Хочешь пнуть его ногой?» Ричард молчал. Он понимал, к чему идет дело. Если он согласится, ему надо будет причинить Лодеру сильную боль. В принципе, Ричард не имел ничего против этого. Однако он предпочел бы сделать это на своих условиях. Если же он откажется, Боркин назовет его трусом, лишенным чувства собственного достоинства. Игра очевидная, и одержать победу в ней невозможно. Поэтому Ричард промолчал. К этой тактике ему уже приходилось прибегать 1000 раз. Если сомневаешься, просто держи язык на замке. «В лицо?» — настаивал Боркин. «Или, может быть, по яйцам?» Лодер молча посмотрел на Ричера. Тот не сразу понял, что означает выражение его лица. Он широко раскрыл глаза от изумления. Лодер безмолвно умолял его дать ему хорошего пинка, чтобы это не сделал Боркин. «Лодер, ну-ка ложись снова на пол», — приказал Боркин. Оторвавшись от стены, Лодер сполз на пол. Поерзав, распластался на животе лицом вниз. Боркин кивнул ближайшему охраннику. «В лицо!» Шагнув ближе, охранник каблуком развернул голову Лодера так, что его лицо было обращено к собравшимся. Затем отступил назад и нанес удар ногой. Сильный удар, выполненный тяжелым ботинком. Голова Лодера дернулась в сторону и ударилась о стену. Из носа потекла кровь. Боркин рассеянно следил за происходящим. Затем он повернулся к Ричеру. «Лодер — один из моих самых давних друзей», — объяснил он. Ричард ничего не сказал. «Сразу же напрашиваются два вопроса, не так ли?» — продолжал Боркин. «Первый вопрос — почему я требую такой дисциплины даже от своих лучших друзей? И второй вопрос — если я так обращаюсь со своими друзьями, как же я буду относиться к врагам?» Ричард ничего не сказал. «Если сомневаешься, просто держи язык за зубами». «С друзьями я обращаюсь хуже в 1000 раз», — сказал Боркин. «Настолько плохо, что тебе даже не захочется об этом думать. Ей-богу, не захочется, поверь мне». «А почему я так строг? Потому что осталось всего 2 дня до незабываемого момента в истории. Произойдут события, которые изменят весь мир. Планы детально разработаны и находятся в стадии осуществления. Поэтому я повысил свою природную осторожность до новой ноты. Мой старинный друг Лодер пал жертвой некой исторической силы. Как, боюсь, и ты». Ричард молчал. Опустив взгляд, он следил за Лодером. Тот еще не пришел в сознание. Его дыхание шумно вырывалось сквозь сгустки крови, забившие нос. «Имеешь ли ты для меня ценность в качестве заложника?» — спросил Бо Боркин. Ричард задумался. Ничего не ответил. Боркин, следивший за выражением его лица, усмехнулся. Приоткрыл розовые губы, обнажая маленькие белые зубки. «Я думаю, не имеешь. Так зачем же мне держать человека, не имеющего ценности в качестве заложника, в момент величайшего исторического события?» Ричард продолжал молча смотреть на него, готовый ко всему. «Ты думаешь, тебя будут бить?» — спросил Боркин. Ричард напряг мышцы ног, готовясь прыгнуть. «Успокойся, тебя бить не будут. Когда придет время, ты получишь пулю в голову, в затылок. Знай, я не дурак, у меня есть глаза и мозг. «Сколько в тебе? 6 футов 5 дюймов? Или около 220 фунтов?» «Накачанный, сильный. Я смотрю на тебя и вижу, как напряглись мышцы бедер, готовые распрямиться. Определенно ты прошел хорошую подготовку. Но ты не боксер, потому что тебе никогда не ломали нос. Тяжеловес с целым носом должен был бы обладать феноменальным талантом, и мы бы видели твои фотографии в газетах. Значит, ты просто умеешь хорошо драться. Вероятно, служил в армии, так? Поэтому я буду вести себя с тобой очень осторожно. Никаких ударов ногами, только пуля». Охранники поняли намек. Дуло 6 винтовок поднялись вверх. 6 указательных пальцев напряглись на спусковых крючках. «У тебя есть судимости?» — спросил Боркин. Пожав плечами, Ричард заговорил впервые. «Нет». «Законопослушный гражданин?» Ричард снова пожал плечами. «Наверное». Боркин кивнул. «Хорошо, я подумаю. Завтра утром я сообщу тебе, будешь ты жить или умрешь, хорошо?» Подняв мясистую руку, он щелкнул пальцами. 5 из 6 охранников пришли в движение. 2 подскочили к двери и распахнули ее. 3 прошел между ними на улицу. Еще 2 остались ждать. С поразительной для человека его габаритов легкостью Боркин встал и вышел из-за стола. Под его весом скрипнули деревянные половицы. 4 охранников окружили его со всех сторон, и он, не оглянувшись, вышел в ночную темноту.